Часть пятая. Мировоззрение. Глава первая. Непроходимость. Я приступаю к осмыслению целого. По целом понимаю не только наш мир и не только совокупность всех возможных миров, плюс что было до них и что будет после них. По целом я понимаю все формы бытия, даже если они не вписываются в понятие мир. В течение нескольких лет я пытался решить эту задачу. В итоге пришел к грустному выводу. Мышление, в принципе, не годится для такой задачи. Эта задача не решается не только для моего мышления, она, в принципе, нерешаемая путем мышления. Если помыслить существо, мышление которого в миллиарды раз выше моего, относительно поставленной задачи, оно будет так же недееспособно, как и я. Осмыслить бесконечный объем конечное мышление не может. Для решения этой задачи годится только бесконечное мышление. Но это уже не мышление, а что-то иное. Это как с движением. Пока оно идет со скоростью, выражается величиной. Это движение. Но движение с бесконечной скоростью уже теряет смысл понятия движения. Кратко поясню. Скорость – это то, что можно зафиксировать. Бесконечную скорость невозможно зафиксировать. Летящий с такой скоростью объект в конкретный миг не может находиться в конкретной точке. Если объект летит по прямой с бесконечной скоростью, его нет. Если летит по замкнутой траектории, заполняя ограниченный объем, его снова нет. Он везде в замкнутом пространстве и конкретно нигде. Он вырастает в объем, по которому летит. Помыслим пустое пространство, которое занимал бы дом. По этому пространству с бесконечной скоростью пустим микрочастицу, чтобы она проходила по каждому микрону пространства. В итоге получим монолитный дом. Частица одновременно находится в каждой точке пространства, которое занимает пустой объект дома. Частица станет домом, который, например, нельзя расколоть или трансформировать. Неважно, насколько объем, по которому летит частица, большой или маленький. Для бесконечной скорости разницы между величинами нет. Она с равным успехом заполнит своим движением объем атома, города, галактики или Вселенной. Любой конечный объем относительно бесконечности не отличается от другого конечного объема. Все это сказано к тому, чтобы показать разницу между величиной и бесконечностью. Движение с большой скоростью и с бесконечной скоростью – это две разные сущности. В первом случае это движение, а во втором случае – небытие, если движение идет по прямой, или разрастание частицы до какой угодно величины, если по замкнутой траектории. Аналогично и с мышлением. Любое мышление, имеющее предел, это мышление. Бесконечное мышление – это что-то совсем другое, не подпадающее под определение мышления. Конечное мышление не может вместить бесконечное целое. Кроме того, конечное мышление – не самостоятельный инструмент. Это продукт, сформированный законами нашего мира. Логика и здравый смысл – не абсолютный инструмент. Наше мышление следует из устройства нашего мира. Если бы в нашем мире были другие законы, у нас была бы иная логика и здравый смысл. Истины типа 2 плюс 2 – 4 – это железобетонные истины только для нашего мира. Для мира с иными законами это абсурд. Ближайший пример – сон. Там не действуют наши законы, и потому случающиеся во сне события не умещаются в нашу логику. Причинно-следственная связь кажется нам абсурдной. Хотя, пока мы спим, живем в мире с иными законами, все происходящее не кажется нам странным. Но если бы мы во сне мыслили тем мышлением, каким оперируем в повседневной реальности, нам то бытие показалось бы очень странным. Представим, что сон – это реальное бытие, но только иное. Если допустить, что в том бытии живут разумные сущности, которые во время нашего сна видят наше бытие, для них наше бытие с нашими законами было бы так же абсурдно, как для нас бытие сна. Чтобы ярче показать проводимую мысль, спрошу, почему вы считаете, что часть кирпича меньше целого кирпича? Вопрос кажется глупым. Очевидно же, что часть целого меньше целого. Но все же, почему часть меньше целого? На такую настойчивость хочется ответить эмоционально. Часть меньше целого, потому что она часть, а целая – сумма частей. Если кто-то сомневается, может, не сходя с места, проверить верность этого утверждения опытным путем, поделить любую вещь на части, а потом сравнить любую полученную часть с целым. Убедительный аргумент, но он применим только к нашему миру, где действуют известные законы. Если бы в нашем мире действовали другие законы, у нас было бы другое мышление и логика. Например, если бы действовал закон «подобное поглощает подобное» и «часть достраивается до целого», тогда соединение одного объекта с другим давало бы один объект, а деление объекта пополам давало бы не две части, а два целых объекта. Мышление, сформировавшееся в мире с иными законами, имело бы иной здравый смысл. Для получения двух вещей логика подсказывала решение – разделить одну вещь надвое. Для уничтожения вещи логично было бы соединить ее с другой вещью. Разделил кирпич надвое – получил два кирпича. Соединил два кирпича – получил один кирпич. Если бы мы жили в том мире, абсурдом считалось бы утверждение, что часть меньше целого. Люди также недоумевали, как можно этого не понимать, и предлагали бы провести сомневающемуся эксперимент. Соединить две свои одинаковые вещи и получить одну. Или разрезать любую вещь пополам и получить две полноценные вещи. Отчасти такие парадоксы наблюдаются в квантовом мире. Там сумма частей может быть больше целого, из которого они получены. Эти парадоксы не умозрительные, они выявлены на ускорителях частиц. Это самое настоящее живое доказательство. Есть компьютерные игры, где действуют иные законы. Дееспособность в этой игре требует оперировать иной логикой, которая конфликтует с привычной. Это как в поддавки играть, выигрывает тот, кто проигрывает. Если допустить, что в квантовом мире есть разумная жизнь, ее логика совершенно неприменима к нашему миру. Равно и наоборот, наша логика неприменима к тому миру. Мышления из разных миров лежат в разных непересекающихся плоскостях. Мышление относительно целого не может быть абсолютно только в силу того, что оно рождено конкретной средой, частью целого. Мышление исключает свободу. Потому что думать – это не из нескольких направлений выбирать лучшее. Если направление только одно, тут нет свободы, потому что нет выбора. Свобода проявляется, когда есть выбор. Чтобы совершить выбор, нужно на что-то опираться. Если вам не на что опираться, например, перед вами два совершенно незнакомых пути, и вы не знаете, по какому идти, тут тоже нет свободы. Тут случай. Свобода – это совершение осознанного выбора. Если ваш выбор зависит от тех установок, на которые вы опираетесь при совершении выбора, это программа, а не выбор. Предопределенный выбор – это не выбор. Если компьютер запрограммирован выбирать из ряда чисел только четные числа, он не выбор совершает, а программе следует. Мышление, основанное на частичных знаниях, демонстрирует собой сложную программу, но никак не выбор. Мышление невозможно без точки опоры. Для человека точкой опоры являются имеющиеся у него понятия добра и зла. Они предопределяют выбор. Будь у человека иные понятия по поводу хорошо и плохо, он делал бы иной выбор. Получается, знание предопределяет выбор, но предопределение – это не свобода. Из сказанного следует, что свобода и мышление – несовместимые антагонизмы. Но если все так, а все именно так, мое намерение познать целое изначально провальное, потому что мой единственный инструмент познания – мышление. Оно дееспособно в создавшем его мире. Наш мир – лишь часть целого. Параллельно с ним существует что-то. До него было что-то, после него будет что-то. Получается, мышление, как бы оно ни увеличилось, всегда конечное. Конечное не может познать бесконечное. Конечное может познать только часть бесконечного. Вывод – познать целое невозможно. Что же мне делать после такого вывода? Передо мной два варианта. Или взять за ориентир результаты, добытые с помощью моего мышления. Или второй вариант – взять за ориентир результаты чужого мышления. И при этом знать, что оба варианта ошибочные. Если любой вариант мышления ошибочен, я предпочитаю лучше ориентироваться на результаты своего мышления, чем на чужие результаты. Или скажу так, я предпочитаю ошибаться своими ошибками, чем чужими. В том и другом случае я ошибусь, но если мой ориентир – чужие ошибки, я как бы в клетке догм, из которой не вырваться. Если же мой ориентир – мои ошибки, я как минимум в клетке, конфигурацию которой могу менять.